Меньше спич истории про челиху с блондинкой. Меньше брейк-тайм равно 1С жила-была рейвер, она идет в школу института. И еще она увидел челиху с блондинкой и говорит: «А, помоги, у меня сломало зеркало, можешь помочь?» Она говорит: «Ага, сейчас». И потом она починил зеркало, а еще она говорит: «Ура, СПС, я очень рада, пока, рейвер», говорит челиха, «пока», говорит рейвер. Меньше брейк-тайм равно 1С конец истории про челиху с блондинкой. Спик.